Да чего же погожий и по-теплому прекрасный день выдался на улице. Весна в этом году теплая до безобразия и скороспелая. Ветерок пробежался пятерней по моим волосам, нежно прошептав на ушко «Не грусти!». А ласковое кошачье солнце мягким бархатом своей лучистой лапы зажмурило мне веки, не давая досужим прохожим взглянуть в глаза полные печали. Его больше нет. Моего учителя, наставника и просто человека, ставшего немного больше, чем друг для меня, что в принципе и не мудрено. Я не скажу, что успел полюбить его всей душой, этого старого ворчуна, но я уважал его. Уважал и принимал, за что он в ответ давал мне так необходимые слова поддержки и наставления в трудные минуты жизни. А что теперь? Теперь ниже Касприва, городка, подпавшего под мою руку, там, где я начал возводить новый город, там, где были надежды не только мои, но и гномов на то, чтобы обрести свой дом, теперь сплошной, цельной и бескрайне прекрасной гладью ширился гигантский водный разлив, наводивший на мысли о пенном море. Как? Что? Почему? Это мне еще предстоит выяснить. Пока лишь известно, что старший от строительной артели вызвал Дака из-за какой-то непонятной возни со стороны водных жителей у дамбы. Кто такие? Да есть тут. Русалы и русалки. Сам бы не поверил, если бы не видел своими глазами. Впрочем, чему мне удивляться? Я и так окружен со всех сторон в этом мире вампирами, оборотнями, даже и призраки нет-нет, да и пробегутся по моей спальне чуть ли не по голове топчась. Как такое возможно? Не знаю. И не буду гадать. В этом мире есть понятие «сеньер». Это когда душа одного человека занимает тело другого. В принципе, мой случай, лишь с малыми нюансами. Я волей-неволей по странному стечению обстоятельств оказался в теле совсем еще юного паренька, начиная практически с нуля свою новую и насыщенную не всегда радостными событиями жизнь. Позвольте представиться. Барон Ульрих фон Рингмар, ну или то, что от него осталось. Тяжело вздохнув, с грустью осмотрел свое инвалидное кресло. По моему наказу, с трудом и скрипя зубами, кресло с укутанным одеялами тельцем доставили чуть ли не на руках к внезапно образовавшемуся заливу, что похоронил в своих водах столько моих трудов и мечтаний. В один миг, в один, не самый паскудный по идее из дней весны, когда солнышко греет и радует душу, глупый рок или бессовестная вертихвостка судьбы выворачивает все наизнанку, окрашивая этот мир в серые тона, сжимающий стальными тисками нутро печали. Мой друг и наставник, старый ворчливый маг, вечно отчитывающий меня за мои промахи, он где-то там, на дне этой гигантской водной толщи, что погребла все мигом, лишая меня чуть ли не всего, что я делал на протяжении всех этих лет, все, во что я вкладывал свою душу и финансы. Впрочем, черт с ней, с этой стройкой, с этой работой и всеми теми деньгами, что теперь покоятся в виде стройматериалов на дне. Я готов в 100 раз больше отдать, лишь бы вернуть старика. Старшего из артели, сюда! Эмоции переполняли меня через край. Злость волнами уступала место печали, чтобы вновь вернуться назад. Гарич в сопровождении гвардейцев вывел из толпы людей, с ужасом взирающих на некогда гигантский котлован моей стройки, низкорослого мужичка с черной кустистой бородой и кожаной жилеткой поверх голого торса. «Кельмит из Десса», — представил его капитан, подтолкнув ко мне поближе. «Это он вызвал мага, он и видел, что случилось дальше». «Говори». В глазах помутнело, видимо, от того, что перенервничал. Организм вновь стал пошаливать, болезнь упорно не покидала меня. Запинаясь, то и дело, с испугом поглядывая по сторонам, как бы ища поддержки у окружающих, он приступил к своему рассказу. Дело тут вышло совершенно непонятное. С его слов, русалки и раньше любили выплывать к дамбе, но с тех пор, как ее возвели, начав выбирать землю под портовую часть, что уже в свою очередь вплотную прилегало к речному руслу. А в этом году с первым теплом, как они вновь появились в реке, совсем охамели. В открытую, уже не боясь людей и охрану дамбы, взбираясь на ее пологие покатые склоны деревянного настила. Вообще они трусливые, по пальцам можно пересчитать людей, которых бы они подпустили к себе хотя бы на метр, а тут прямо чуть ли не по головам ползают. На зиму они полностью уходят из русла быстро, скрываясь в неизвестном направлении. Так что неожиданно ранее их появление в этом году, плюс чуть ли не штурмом взятые и облепленные их телами стены дамбы, вызвали вполне обоснованную тревогу со стороны строителей, которые забили тревогу, посылая весть в Лиси, где их встретил маг, неожиданно заинтересовавшийся этим вопросом. «Господин маг, он, стало быть, как прибыл, сразу туда пошел!» Мужик ткнул толстым пальцем в виднеющиеся деревянные бока створки ворот посередине земляного вала. «А эти рымболюды словно с ума посходили, что-то пищат по-своему, руками машут, некоторые даже кидались камнями в нашу сторону». Я перевел взгляд на деревянный остов, вокруг которого ковром плавал различный деревянный мусор. В основном блоки от строительных лесов. Дальше что? Виновников бедствия, как назло, видно не было. «Ну, значится, господин маг подошел к ним и начал о чем-то разговаривать». Мужик задумчиво почесал затылок. «Я не слышал, что он там говорил. Токма через какое-то время вылезла Гарпида со своими сестрами. Да как? Пискнет пронзительно. Мы аж на землю попадали, а у молкуна охранника с дамбы, что вон там стоял ближе всех, так вообще из ушей кровь пошла. Силища в том крике была запредельная. Чеслово, никому нельзя было устоять. Вот и господин маг упал, а они его схватили и в воду утянули». Там у ворот я устало потер ладонями лицо, стало немного дурно. «Ага», кивнул мужик. «А потом, значит, и кинулись всей толпой, ну и раскрыли дамбу. Ох, и жуть-то жуткая, скажу я вам. Водища как хлынет, прям с ревом, и такая вся с пеной, и крутит все, и вертит, ломая все на своем пути. Хорошо, наш народ еще с утра на работу не успел выйти, а гномы камень наверху отбирали, годный для своих дел. Иначе бы всех там погребло, это точно, никому бы не спастись». «Да уж, дела». Я кивнул Гаричу и поджидающим гвардейцам, давая понять, чтобы катили меня назад к повозке, на которой уже вернули назад в замок. Смотреть тут ровным счетом было не на что, ну а информации вряд ли я получу больше, чем уже имею сейчас. Старик сам пошел туда, рядом не было никого, ну да думаю, даже если бы и были, то тоже бы уже оказались на дне этого залива. «Будут приказания, ваше благородие?» Гарич вскочил на лошадь, направляя ее к моей повозке. «Да», я жестом показал, чтобы накинули еще одно одеяло поверх колен. «Гонца в речную, пусть высылают всех мужиков, способных стоять на ногах. Выдели им повозки и лошадей, пусть грузят неводы и сети». «Сети?» – Гарич непроизвольно оглянулся назад на водную гладь. «Да, капитан. В этом году придется пораньше промысел начинать», – невесело усмехнулся я. «Совсем невесело. Плюс к Кемгербальту гонца шли, у него вроде бы на побережье есть рыболовная артель. Впрочем, я письмо напишу, пусть с гонцом передадут, сам все отпишу, да в ножки поклонюсь». Мой лимузин о двух пегих коняшках неспешно потрусил по дороге, подпрыгивая на ухабах и неровностях. Говорить пока больше не о чем было. Да и более детальный план стоит составлять на холодную голову, а не грозя неведомым небесам кулаком и разбрызгивая злобно слюни. Ведь мне даже непонятно, что именно произошло. «За что погиб мой учитель? Это вообще спланированная диверсия или экспромт? Они не поняли друг друга или целенаправленно убили, отмахнувшись от старика, как от назойливой мухи? Не знаю. Пока не знаю. Но черт меня подери, узнаю. И кто-то обязательно за это поплатится. Жаль, я беспомощен, как младенец. Покаха. Сейчас бы хотя бы маг был, все ж полегче. Ту же заводь пробить на момент присутствия нежданных вредителей, или, как там сказал старший, гарпида? Кто это вообще такая? Что это за зверушка, что смогла опытного мага с многолетним стажем уложить лицом в грязь, да причем так играючи? Да, старик был не в форме. Да, он сильно в последнее время хворал, но меж тем он маг. Причем маг высочайшего уровня, до которого мне еще расти и расти, невзирая на мои махинации с, увы, пока потерянным маком. Улич, родненький ты как? Мы въехали через какое-то время в замок, где меня обступили мои домочадцы, выпуская вперед заботливую графиню Крас. Мы только узнали, что непередаваемая утрата для всех нас, если тебе что-то... Нет, спасибо, пока ничего не надо. Совершенно неподобающим образом прервал я ее словоизлияние, показывая гвардейцам, чтобы тащили меня незамедлительно в мои покои. Гарич. Да, барон. Он спешился, передавая поводья расторопным конюхам и подходя ко мне. Легион тоже поднимай. Пусть их капитан с офицерами прибудет ко мне под вечер. Будет сделано, барон. Кивнул он и, не дожидаясь других указаний, уходя по делам. Оставшись наедине с собой уже у себя в покоях, я тупо уставился в стенку, не в силах собраться с мыслями. Голова шла кругом, все так неправильно идет в последнее время, прямо как проклятие какое-то надо мной. Даже не верилось, что теперь эти стены не будут наполняться такой милой сердцу руганью старого пройдохи. Вроде как вернулся домой, а он неожиданно стал пустым и каким-то неродным, что ли, холодным. «Что-то нужно?» В комнату совершенно незаметно и бесшумно проскользнула Тина. «Ты вообще как? Держишься?» «Чай!» Я вздохнул, подбирая расхлябанные чувства в кулак. «Пищи и принадлежности, и графиню сюда!» «Она-то тебе зачем?» Лицо исказило легкая гримаска недовольства. «Даже и сейчас без баб никуда!» «Прекрати!» Я тяжело смерил ее взглядом. «Мне совершенно не до этих склок!» «Прости, все сделаю!» Она, потупившись, кивнула легкой тенью, выходя прочь. Дрожащими от слабости руками, с горем пополам докатил свое кресло и тушку к столу, разгребая кучи документов и отчетности. Не до них сейчас. Пусть мои голубкие калькуляторы пока прервут свой медовый месяц, взвалив на себя дела мирские. Барон пока в ближайшее время будет немножко занят, разгребая очередную порцию говна, преподнесенную ему небесами. Покой нам только снится. В комнату вновь вернулась вампиресса, заботливо внеся поднос с чайными принадлежностями и укутанный в полотенце заварник, пропуская за собой широкой души графинишку, на некоторую ширину и объем, опять же, некоторой части ее тела даже в трудные минуты жизни можно было положить глаз. Вообще, как я подозреваю, туда много чего можно положить. Голову, например, или руку. Можно, наверное, и кирпич между ними спрятать. «Ты хотел меня видеть, мой мальчик?» Сердобольная душой она тут же принялась ухаживать за мной болезным, поправляя одеяло на коленях и помогая разлить терпкую горечь заваренного разнотравья. «Да, госпожа Крас, я вольно-невольно залюбовался ею. Мне вновь, как и прежде, нужны от вас ваши широчайшие познания в области этого мира». «Да, мой хороший, все, что в моих силах, только спроси». Она также налила себе кружечку, присаживаясь напротив. «Расскажите мне, прошу вас, о навках и, в частности, о гарпидах». Я отпил глоток, ощущая пряную свежесть и некоторый прилив сил. «Улич, родненький!» Она внимательно смерила меня взглядом. «Это месть?» «При всем трагизме ситуации я не хотела бы пачкаться в этом». «Пока не знаю». Я покачал головой, немного злясь на нее за эти слова. «Слишком мало информации. Навки, как здесь на севере их называют, или мирмииды по-научному, абсолютно разумный и полноценный вид жизни». Она отставила кружечку, начиная свою лекцию. «Многие из-за их пугливости и замкнутости утверждают обратное. Некоторые вообще приписывают им всевозможные мифологические свойства, к примеру, те же пикты, считающие их душами утопленников. Но это все ерунда. Полноценные и разумные, из-за своей природы и малочисленности, встречающиеся все реже и реже в наши дни. Сложно, опираясь на какие-либо труды, достоверно о чем-то утверждать, но, суммируя общие знания, могу кое-что прояснить. Вскрытие тел, отловленных для науки экземпляров, показало, что они не немые, это просто мы не в состоянии уловить большую часть звуков, воспроизводимых их речевым аппаратом. Ну да, знакомо, вскрытие показало, что Чукча умер от вскрытия. Сам речевой аппарат, легкие, вообще вся система насыщения крови кислородом, все это отличается от человека, а не, как многие думали, только попочка другая. Не только. Судя по всему, они, похоже, хладнокровные, не в состоянии самостоятельно вырабатывать тепло, из-за чего, собственно, их часто и видят греющимися, как тюлени, на прибрежных камнях. Ну да, утверждать не возьмусь, пока сам парочку экземпляров для науки исключительно не разложу на операционном столе. Слишком все расплывчато. Из наблюдений выходит также, что они частенько мигрируют, как правило, с северных широт на юг и вновь с наступлением тепла обратно, возвращаясь в покинутые водоемы. Собственно, как мы, Homo, понимаешь ли, sapiens, навки также бьют себя плавниками в грудь, делясь на виды, подвиды и прочие заумные вещи. К примеру, наши северные имеют крупную серебристую чешую и разлапистый многоперьевой хвост-плавник вертикального типа. Эдакие здоровенные караси, но, как вы понимаете, есть и другие. Морской подвид, обитающий в южных широтах, имеет хвост, схожий с дельфиньим. Также на югах в мангровых топях существуют навки с совершенно прямым хвостом, из-за чего их путают с угрями, или же иной раз называют ошибочно «змеи-люди». И кто же из подвидов будет карпидой? Я в общих чертах набрасывал на листки поступающую информацию и ряд возникающих вопросов, чтобы порыться еще в библиотеке Дака. Насколько я помню, там было с десяток хорошеньких томов бестиариев с подробным описанием различных животин и прочих тварей земных и околоземной орбиты. А вот гарпида – это не подвид. Она нравоучительно подняла пальчик, поправляя меня. Гарпида – это королева клана, так сказать, мать всего рода. Наподобие королевы в улье у пчел или у муравьев в их домике. Кстати, как правило, единственная во всем клане, кто способна воспроизводить человеческую речь, так как у нее очень развиты модуляторы голоса, причем так развиты, что иной раз глиняные кувшины лопаются от ее голоска. «Серьезная дама», — хмыкнул я, невольно улыбаясь. «Не то слово», — улыбнулась она. «Особенно если учесть, что эта дама никогда не передвигается одна. Вокруг нее, как правило, еще с пяток молоденьких гарпид крутится, так сказать, обучение проходят, ну и заодно роль телохранителя исполняют». «Ясненько», – я жестом попросил долить чаю. «Что-то еще?» «Да», – она встала, беря заварник. «Помимо смертельного голоса, у этих дам есть еще одно не менее смертоносное оружие, о природе которого, увы, я вам ничего сказать не могу. Эдакое невидимое пламя охватывает человека. Он весь сотрясается, как от конвульсий, и потом падает замертво. Многие утверждают, что это магия». «Судя по вашему тону, вы в это не верите». Я благодарно кивнул, вновь принимая наполненную кружку чая. «Мне образование не позволяет». Она вновь опустилась в кресло. «Зная некоторые особенности быта, разных оконечностей этого света, думаю, что, скорее всего, у гарпид та же способность, что и у океанических скатов, способных поражать подобным же невидимым ударом добытчиков жемчуга с южных островов Подожерра. По крайней мере, описания как полученных травм, так и ожогов идентичны». «Ну что ж, похоже, графиня права. Загадочный невидимый огонь – не что иное, как обычный удар электротоком. Честно говоря, не силен в понимании, как твари земные получили подобный подарок небес, но вполне могу себе представить все последствия подобного контакта. Как врач и человек любопытный, я в свое время почитывал от скуки труды великих эскулапов прошлого. Был такой Клавдий Галлен, то ли грек, то ли римлянин, не помню уже. В принципе, для того времени дядька продвинутый. Так вот, Он описывал лечение волшебным прикладыванием судорожной рыбы к телу больного. Особливо, говорят, помогало рабам, если раб внезапно сказывался немощным, болел и не мог более работать, то в целях исцеления его помещали в бочку с водой, где, само собой, плавала чудо какая рыбка. Это, по всей вероятности, давало больному дополнительную мотивацию к выздоровлению и возвращению в рабочий коллектив. Ну, или как-то так. Хотя тому ученому из Кулапу надо отдать должное. Судя по трудам, дошедшим до наших дней, лечили всех, кто не мог убежать, не только рабов. Много народу в те времена получили заряд бодрости и долголетия. Говорят, даже помогало. Но, думаю, им всем крупно повезло. Насколько мне известно, круче всего штырит не рыба, а угорь где-то в Южной Америке. Там сила тока вроде бы вообще за 1000 вольт может зашкаливать. Если ничего не путаю. Ну, да бог с ним. А скажите, графиня, я отставил опустевшую кружечку. Вы наверняка уже в курсе произошедшего. На ваш взгляд, что могло послужить причиной этого конфликта? Почему произошло то, что произошло? Я вот так и эдак прокручиваю ситуацию и не понимаю, мы ведь по сути не влезали в ареал их обитания. И на моей памяти нет случаев, чтобы кто-то из моих подданных в той или иной мере каким-то боком бы задел их. Мы, даже заводя невод, сначала оплываем берег, крича на все голоса им, чтобы, упаси бог, никто из них не запутался. Я думаю, это не наши. Не наши постоянные жители Быстрой, она нахмурила брови. То есть пришлые. Почему так решила? Слишком нахальный. Наши навки пугливы, а эти сходу на стены полезли. Да и, недолго думая, гарпида вышла. Это необычно. Как правило, королева не выходит к людям. Подобные случаи по пальцам можно пересчитать, а тут еще и в бой ринулась. Значит, это новая семья решила захватить себе в пользование немного угодий? Я устало растер лицо. Выходит, что у нас пытаются отобрать реку? Ну, почему отобрать? Она наморщила носик. Не стоит к этому так относиться, просто они совершили ошибку. Вы не подумайте, я нисколько не умаляю глубину произошедшей трагедии. Просто хочу донести до вас мысль, что, возможно, есть еще и минимальный шанс договориться и как-то прояснить ситуацию, избежав ненужной крови. В конце концов, возможно, что даже наше нынешнее предположение тоже ошибочно. То, что они совершили ошибку, придя сюда, это точно. Сердце вновь вздрогнуло от воспоминания о старике. Большую ошибку. И это я им покажу наглядным и вполне доходчивым способом. Это я обещаю. Понятно, что я ни в тот день, ни на следующий, даже через неделю ничего не стал предпринимать. Это только в кино можно вскочить на коня и с шашкой наголо ринуться в атаку на врага. Хотя можно и в жизни, но кто ж вас умным после этого назовет? Куда мне скакать? Уподобиться персидскому царю Ксероксу, что приказал своим палачам высечь море за разрушенный мост, или выйти к берегу и, подобно былинному богатырю, сложив перста рупором, огласить ширь да гладь водную криком «Выходи, чудище поганое, биться с тобой будем за Русь-матушку». «Ага, так и сделаю», поскрипывая колесиками инвалидного кресла. «Нет уж». Я зайду с другого края. Пока нужен план и информация. Мои люди, что днем, что ночью, не покидая постов, наблюдали за некогда милой моему сердцу стройкой. А теперь совершенно не идущему к цвету моих панталон заливу. Ну да, справедливость еще восторжествует. По крайней мере, я так думаю, когда наблюдаю за разлегшимися и повылазившими на останки моей дамбы навками. В блаженной неге, отогревающими свои чешуйчатые бока под лучами весеннего солнца. «Барон, их 49 на этом берегу!» – прибежал первый из гонцов ко мне. «Барон, мы насчитали уже 70 рыболюдей!» – следующий посланник. «Барон, уже за 100! Барон, их уже 200!» 310! Наконец, к концу следующей недели подвел я итог, выводя сумму на бумаге. Гарич, что с речной народ? Все в сборе, 40 человек. Капитан задумчиво покачал головой. Да ведь это даже не воины. Воины будете вы и легионеры. Кстати, сколько их? Я вновь стал выводить закорючки на бумаге. 150 легионеров, все с арбалетами. 73-й уверяет, что все пристрелены, народ зря кашу не ел. При, казалось бы, явно конфликтном сопоставлении интересов, два капитана относились друг к другу с неподдельным уважением. Отлично, думаю, этого должно хватить, покивал я своим мыслям. Что, Олаф, как скоро прибудут корабли? Они еще не поднялись до Кагдыра, думаю, недели три еще. А там где-то неделя, может, две на спуск по течению к нам. Горич показал несколько точек на карте. Гонец сказал, выделено 3 судна, по 30 человек на борту каждого. Да-да, я покивал, извлекая из кипы бумаг, пришедшее письмо от барона Кемгербальта. Говорит, всю артель рыболовную согнал себе в убыток. Но да это мы с Энтами еще обмозгуем. «Тут это, барон!» – Гарич как-то замялся, странно поглядев куда-то за двери моего кабинета. «Что там случилось, капитан?» Я хмуро смерил его взглядом, мне только в нагрузку еще неприятностей не хватало. «Новый защитник, ваше благородие!» – он опустил голову. «Уже?» – признаться для себя, я уже давно проиграл этот вариант в голове, но чтобы так быстро, что-то я не ожидал подобного. Чуть больше 2 недель, из столицы уже пригнали нового детка, как-то не верится. Судя по картам, до нее не меньше месяца пути. А уж если учесть, что весна успела изрядно расквасить дороги, то и того больше. Кто таков? Видел уже? Да уж, он вроде как виновато развел руками. Вы бы и сами посмотрели. Успеется, я отмахнулся. «Дел по горло, думаю, корабли ждать не будем, начнем послезавтра». «Может, лучше дождаться?» Горич с опаской посмотрел на меня. «Может, и лучше», — кивнул я. «Но начнем послезавтра. Итак, из-за этих водунцов все мои планы по строительству отброшены минимум на год, если не больше». Спорить он не стал, лишь удрученно покачал головой, выходя прочь и оставляя меня в моем кабинете, где я один на один со своими мыслями сидел безвылазно уже не один день. «Может, поешь?» Тина беззвучной тенью выскользнула из-за плеча. «Ты так себя сам своими руками в могилу загонишь!» «Тащи!» Я отмахнулся, соглашаясь так, как знал, будет нудеть, невзирая ни на какие уговоры. «Ведь даже умолять бесполезно, пока не поем». «И спать!» Тут же попыталась она закрепиться на выигранной территории. «Ну, это уже все границы переходят», — попытался возмутиться я. «А то мыться пойдем», — тут же плотоядно ухмыльнулась она. «Да, так уж вышло, что без посторонней помощи я даже если и заберусь в ванну, то вполне возможно там и останусь остывающим трупом утопленника». Чем, естественно, тут же воспользовалась она, заботливо и, по моему мнению, чересчур нежно обмывая мое болезненное тельце. «Нет, я не ворчу, и меня так уж явно не смутить, просто мамочка-вампир излишне докучает своей заботой. Особенно если брать во внимание ее несколько иной интерес в этой истории, в которой, увы и ах, мой интерес минимален». В мгновение ока она организовала мне стол, где моему изысканному вкусу была предоставлена наваристая ушица и богатая краюха свежего хлеба. Милое дело. От аромата даже на секундочку голова закружилась, так пахнула свежей зеленью горячая юшечка в глиняном горшочке. «Так, Санна, второе что у нас?» «Грибочечки тушеные с разной травой муровой, да и корка щучья, эх, под такое бы!» «Да помянуть старика, но нельзя, слаб еще!» Мысли вновь стали мрачными и вернулись к реальности. Что же произошло? Неужели все так тупо и обыденно? До сих пор не верилось в то, что произошло с Дака. Он всегда мне внушал своим видом и внутренним стержнем веру в собственную неуязвимость и силу. Что, кстати сказать, он не раз и демонстрировал на деле, а не только на словах. Так что же произошло? Неужели старик и вправду так вымотался, латая меня с Хенгельман, что в критический момент это сыграло такую печальную роль? Как-то не верится. Да, он был истощен. Да, были дни, когда даже без посторонней помощи с постели встать не мог. Но дело в том, что именно были. Медленно, но верно, он вновь набирал обороты. Его характер просто не позволял ему валяться безвольной куклой. День другой, и он вновь взялся за свои заботы, наводя порядки в, по сути, пусть и не по документам, но фактически в своем замке. Огонь, не человек. Это про меня можно сказать, что я умудрюсь опоздать даже на свои похороны, а этот просто их не утвердит, перенеся на другое, более удобное ему время. Не было и дня, чтобы он, уже поднявшись, не приходил ко мне с нравоучениями. Кремень, а не человек. Вот кто он был. И вдруг вот так вот закончить свой путь просто словно совершенно бессильный старик. Я не могу себе этого представить. Не могу и не хочу. Так бывает. На плечо легла успокаивающая рука Тины, видимо, заметившая опять мое хмурое настроение. Так бывает с другими. Я смахнул немного грубо ее руку. Но не с ним. «Кто-то идет», – поджав губы в легкой обиде, она кивнула на дверь, исполняя теперь роль мака в отслеживании гостей. «Барон, вы позволите?» После стука в комнату вошел долговязый черноволосый мужчина в длинной до пят мантии, видимо, служивший ему атрибутом его статуса прошедшего обучения мага. «Позвольте представиться, сэр Арнольд Жеткич, новый защитник земель Рингмар». На вид ему было под 40, возможно, даже меньше. Внешность непритязательная, можно даже сказать, неряшливая. Наспех прилизанные волосы, не совсем аккуратно выбритый подбородок, да и сама мантия, видимо, была парадным его облачением, так как четко были видны невыглаженные складки от долгого пребывания в сложенном виде. Хотя взглядом не обделен. Глаза умные и внимательно цепкие, можно даже сказать, с какой-то непонятной толикой то ли пренебрежения, то ли надменности. Очень двоякое мнение можно было сложить о нем по первому взгляду. Можно было ошибиться, приняв его за простачка или не совсем далекого человека, но мое сердце кольнуло этот взгляд. Цепкий, острый, с вызовом. Хороший, свежий и проницательный ум прячется где-то там, в этой хламиде образа, именно образа растяпы. Как говорил один мой знакомый, с таким подраздевание в шахматы играть не стоит. Ну что ж, прошу, присаживайтесь. Я указал на стоящее напротив меня кресло. В не самое лучшее время и не по самому хорошему поводу судьба свела нас с вами. Но, надеюсь, это знакомство будет приятным для нас обоих. Нормально, меня понял, просто кивком отдавая должное моим словам. Значит, не станет дурачка играть. Принимает и меня, как человека разумного. Понимаю, что, возможно, не к месту. Он сел в кресло, пристально меня рассматривая. Но хотел бы предложить вам посильную помощь в решении возникшего конфликта. Правда, сутью вопроса не владею в полном объеме, так, лишь слухи и немного расспросов. А суть не прибавить, не отнять. Я вновь вернулся к своей трапезе, не особо заботясь о манерах. Убит защитник. Убит? Он вскинул бровь. Я думал, это несчастный случай. Нет, я задумчиво повертел в руках хлебную горбушку. Есть свидетель. Его убила Гарпида. «Стоп!» – он вскинул ладони. «Это невозможно! Слишком слабый противник, к тому же навки трусливы для подобных действий!» «Никаких стоп!» – я покачал головой. «Слабый или нет, противник сделал то, что сделал, а уж верю-не верю, может или нет, меня совершенно не волнует». «А вы уверены?» – по лицу проскользнула легкая тень улыбки. «Какая-то рыба убила аттестованного мага с многолетней практикой? А позвольте спросить, кто свидетель, не господин ли кто-нибудь со стройки?» «И что?» Тень раздражения и смущения кольнула мое сердце. «Я тут уже второй день», — он закинул ногу на ногу, вроде как устраиваясь поудобнее. «Немного прошелся по окрестностям, немного поговорил с людьми, было у места трагедии». «Не тяните, сэр Арнольд». Я отставил опустевшую мисочку, подвигая к себе грибы. «Я не в лучшей форме и не в лучшем присутствии духа, чтобы вести продолжительные беседы на отвлеченные темы». «Ну что ж, предпочитаете все и сразу?» Опять едва уловимая улыбка коснулась его уст. «Пожалуйста». «Я думаю, кто-то из артели устроил открытие ворот, чтобы скрыть следы либо своего воровства, либо же ненадлежащего исполнения заказа, а многоуважаемый сэр Дака просто попал не в то время и не в тот час». «Щиты Десты», — я сузил глаза. «Старик на одних стандартах бы вышел сухим из воды. Вот в этом проблема». Он поднял палец, взглядом показывая на мое инвалидное кресло. «Насколько мне известно, он был изрядно ослаблен в последнее время. Причем настолько, что пару дней был не в состоянии даже ходить». «Тонкий намек на толстые обстоятельства? Это получается, я виноват в том, что ослабил энергорезерв старика настолько, что это привело к его гибели? Прошу вас только без самобичевания». Он подался вперед, наклоняясь ко мне. «Мне описывали вас как человека разумного и проницательного, несмотря на ваши годы. Впрочем, ваши дела вполне говорят за вас. Не стоит извращать обстоятельства и превратности судьбы, примеряя груз ответственности на свои плечи. Просто все сложилось так, как сложилось. Некрасиво срослись глупые мгновения жизни, когда ваш учитель был не в лучшей форме, в ненужном месте в роковой час. Чья-то вина в этом определенно есть, но, поверьте, далеко не ваша». Миска с недоеденными грибами полетела в стену. Я устало закрыл ладонями лицо, не желая видеть в этот момент весь белый свет. Черт бы побрал все это. Неужели все банально до такого безобразия, что сюда даже и мистики не нагнать с этими неизвестно откуда взявшимися навками? Чуть ли не армией, собравшимися на месте моей бывшей стройки. Надо ж, как может повернуться ситуация. Я сорвал целую кучу людей с места. Во все это, естественно, влил, пусть и немного денег. Но самое главное, даже не попытался всесторонне рассмотреть ситуацию. Все на голых словах, даже не пытаясь задействовать тот котелок, что ношу на плечах и на который напяливаю шапку. Как же неудобно теперь будет перед Олафом. Я сорвал ему весь весенний улов, что наверняка не маленький капитал для его земель. Да и перед своими людьми, как я буду выглядеть. «Прошу вас, соберитесь». В его голосе и вправду послышалось сочувствие. «Все еще можно поправить. Опять же, похоже, виноватые должны быть, и нам предстоит их найти». «Это уж точно», — я откинулся на спинку, поднимая глаза в потолок. «Кто-то точно поплатится за все это». «Громкие слова. Опять улыбка. Я бы вам советовал немного успокоиться и собраться с мыслями. Вот, к примеру, что уже сделано и что еще необходимо сделать». Признаюсь, я шел исключительно по первоначальной гипотезе, основываясь на рассказах со стройки. Я принялся перебирать свои записи на столе. «Думал выловить гарпиду, да хорошенько ее расспросить». «Рыбу?» — он вскинул бровь. «Вы бы еще деревья походили, пораспрашивали». Он тут же вскинул примирительно руки, видя нахлынувшую на меня злость. «Надо будет, у меня и камни заговорят», — хмыкнул я, кивая его словам. «А за гипотезу о диверсии на стройке благодарю, обязательно проверю». «И все?» – в его голосе прозвучало разочарование. «Я бы на вашем месте забросил все эти глупости с навками и занялся реальными версиями произошедшего». «Ну, когда будете на моем месте, так сразу и начнете». К концу беседы я немного утомился от его заумности. Мы еще какое-то время посидели, играя в гляделки, после чего он, кивнув на прощание, вышел, вновь оставляя меня одного. «Как думаешь, он прав?» Из соседней комнаты вышла Тина, скрывающаяся все это время там.

И тут даже дело не в той истории, что произошла между вами и навками. Он сменил влажный компресс у меня на голове. Королева словами не бросалась. Народ и вправду ближе, чем на 100 метров, не мог подойти к реке. Причем доставалось не только жителям баронства, непонятно пока как, но навки умудрились потопить 4 судна на подходе быстрой к Каспреву с юга, чем перекрыли мне торговлю по воде с соседями. Это старинная легенда, хочу я вам сказать, господин барон. Повозившись с настоями, он подал мне ряд рюмочек с лекарственными настоями. Гибли виновные и невиновные. Навки хватали и утягивали под воду не только взрослых мужиков. Беда в том, что пропадали дети, которым милое дело летом сбегать искупаться на реку. Женщины под конвоем в спешке спускались к воде, чтобы набрать хотя бы ведро, простернуть вещи. Солдаты были поделены на отряды под 50 человек, круглосуточно патрулируя наиболее людные участки от деревни Дальняя до самого Касприва, часть кварталов которого, из тех, что примыкали к воде, полностью обезлюдили. Признаюсь, никогда в нее не верил, но как человек, родившийся у моря в более мягких и южных широтах, не раз слышал о ней. Закончив суету, он, тяжело вздохнув, как всегда, присаживался рядом. Но я знал, что я побеждаю. Да, банально, 2 плюс 2 будет 4. Пусть навки неуловимы в своей стихии, пусть они умны, способны, как показала практика, хорошенечко наподдать роду человеческому под зад. Но все это лишь отсрочит их конец. Почему? Да потому что их мало, а нас больше, чем муравьев в муравейнике. Без магии и больших хитростей конный отряд на большой скорости проходит близ любого широкого плеса, обстреливая из арбалетов нежившихся на солнышке тварей и, совершенно не дожидаясь подхода тяжелой гвардии противника, уходит вновь вглубь земли. Даже не знаю, что в ней верно, а что нет. За свою жизнь я больше 10 интерпретаций слышал про эту парочку. Закинув ногу на ногу, он задумчиво запрокинул голову, рассматривая потолок. Кончилась весна, за ней непременно кончится лето. Но с теплом эти твари отойдут либо южнее, либо ринутся в болото, что краем выхватывают богатый кусок от моих земель. Почему в болото? Не замерзают они. То ли большое скопление сероводорода в воде, то ли где-то в глубине есть горячие источники. Старожилы-охотники с тех мест все как заведенные твердят, что раньше местные навки туда уходили зимовать. Впрочем, мне пока до этого нет дела. По зиме откачаю воду с залива, да сделаю земляной укрепленный вал, чтобы этим тварям весной мало не показалось. Да, кстати, рака-гиганта одного легионеры смогли убить. Ну да на том и люди, венец творения природы. Вырыли ночью большую волчью яму, все по уму, с заостренными кольями на дне, а поутру пошли навок пострелять, дождавшись появления речного колосса, которого и заманили на его погибель. Говорят, тварь упорно не желала издыхать, продолжая злобно щелкать клешнями, даже когда его облили маслом и подожгли. «Вот скажите, барон, вы верите в любовь?» Он постучал пальцами по спинке кресла. «А меж тем все именно на ней в этой истории завязано». «Любовь, ядрена кочерышка. Он Тина-то тоже любила». «Любила. Господи, да чего же паршиво на душе и тоскливо. Как же так вышло-то? Эх! Теряю день за днем своих друзей. Теряю себя, истончаясь на глазах. Даже не знаю, почему до сих пор жив. Я сейчас не то что в кресле передвигаться самостоятельно, нос почесать не могу. А вокруг лишь тоска смертная». «Как мне прикажете было объяснить уезжающей графине с баронессой, что это не я чудовище, которое истребляет из тупой жажды мести все живое вокруг себя? Да, Шельды, крас и красавица леса покинули меня в трудную минуту. Им, видите ли, противно и мерзко смотреть на то чудовищное действие, что я затеял вокруг своей жажды мести». Кровь и смерть, вот что с их слов после зимней истории наполняет мою душу через край, выплескивая своей чернотой на окружающих. «А меж тем, что забавно», — продолжал Арнольд, — «в каждой рыбацкой деревеньке на морском побережье есть свидетели, с охотой могущие показать именно ту скалу, где повстречались два любящих сердца. Не знаю, как насчет черноты, но уныние охватило замок, это точно. С отбытием преподавателя, естественно, и отправилась домой рыжая банда девочек Кемгербальта. Здесь им больше нечего было делать. Моя маленькая Ви осталась на попечении Диметры и Германа, и то, думаю, лишь потому, что тем возвращаться было некуда. Нет больше старика, нет Шель, уехала горячая южанка Лесса. Рыжульки, промокнув слезы, поехали обратно в объятия любящего отца. Даже Гарич перевез своих женщин из замка в город. Мой дом буквально пустел на глазах. Я вновь оставался сам на сам в этой жизни, что ненадолго, казалось бы, преподнесла мне такой сладкий подарок, как любовь близких. Цените. Нет, правда, цените сладкие и такие короткие минуты счастья, когда вы хоть кому-то нужны под этим сраным небом. Пардон, занесло. Видать, и вправду озлобливаюсь. Вон, докатился, что чуть ли не единственным моим все временным посетителем является призрак давно умершей девушки, что с завидным постоянством маячит посреди моей опустевшей опочивальни. Да, история банальна. На далеком, омываемом морским прибоем побережье жил себе не тужил один юноша. Он задумчиво окинул меня взглядом. Вообще, наверное, красивая история получается. Почти по Гансу, понимаешь ли, нашему Христиану Андерсону. Только наоборот. Как наоборот? Да вот так. В этой истории не русалочка влюбилась в принца, а бедный сын рыбака влюбился в русалочку. Да не в простую, а тогда еще молодую и не оперившуюся принцессу Камхельд. Впрочем, молодую да раннюю. Так уж вышло, что не в пример нашим северным просторам на юге два народа, люди и навки, живут куда дружнее, и общение между ними происходит куда более тесное. Камхельд была старшей дочерью властвующей королевы. Красиво, перспективно для своего народа, но и, возможно, куда более сумасбродно в причину своего еще юного возраста. Ну и, естественно, большой плюс был в том, что из-за особенностей своего организма она могла вполне свободно изъясняться на человеческом языке, что способствовало тесному общению двух молодых людей. Да, молодость такая штука, когда не думаешь о границах, условностях и даже о таких вещах, как рыбий хвост у твоей подруги. Но на радость молодым об этом думали их родители. Причем, если над пареньком просто подшучивали и крутили пальцем у виска, то мадам-королева, маман нашей Камхельд, пошла куда дальше в силу не только возраста, но, насколько я понимаю, и положения, которое, как правило, обязывает. Вот и юную принцессу обязали прекратить нарушать безобразие. Ну или что там надо. Строго так обязали, прямо гарпуном в брюхо, чтобы, так сказать, четко наметить будущую линию поведения для подрастающей молодежи. Дикие люди, ну то есть рыбы, ну или кто они там по гороскопу. В общем, не померла наша принцесса, выжила благодаря заботам влюбленного юноши. Сам на сам вытянул свою возлюбленную, с того света вытянул. Выходил, выкормил, плечи расправил, становясь грудями на защиту любимой рыбки своей золотой. Как там, что там, история умалчивает. Можно лишь строить предположение о мыканьях по свету двух этих сердец. Наверняка пришлось хлебнуть им горе. Ну да через тернии, как говорится, к звездам. Паренек прошел инициализацию в маги, вполне добропорядочно пройдя с успехом весь путь обучения, о чем свидетельствуют со слов Жеткича документы тех лет. А далее положенный срок службы короне. Причем, как вы поняли, рука об руку со своей русалкой, из-за чего они и стали легендой во плоти, которая пролетела красивой сказкой от края и до края все известные конечности этого мира. Да, теперь он уже не просто сын рыбака. Теперь он сила. Причем та сила, что привела в конечном итоге Камхельд к ее престолу. Долго ли, коротко ли, но вернулись они кривыми дорожками к морю, где начинали свой путь и вернули гарпун в пузо маме, естественно, проконтролировав, чтобы мамочка-королева не оклемалась, заняв, как и положено, ее место на троне. Правда, Камхельд уже к тому времени этого показалось мало. Суть до дела, благодаря своему возлюбленному, уже не принцесса, а новая королева, покорила все кланы своего народа, становясь матерью подводного мира. И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Подвел я итог под рассказом Жеткича. «Ну?» – он улыбнулся. «По крайней мере, так считалось раньше. До тех пор, пока один юный барон не встретил мать Вераска, утверждая, что к нему в гости постучалась старинная легенда». «Вы по-прежнему не верите мне?» Я попробовал гневно пошевелить бровями. «Ну отчего же?» «Верю, что какая-то навка могла выдать себя за кого-то большего, чем является на самом деле». Он поправил компресс, который сполз мне на глаза от моих шевелений. «Но вот в то, что это действительно Вераска, сомневаюсь, ну хоть режьте меня на куски». «А человек?» – бровями больше решил не шалить. «Причем маг? Если бы вы там были, вы бы тоже это видели. Классическое построение щита леди Десты». «Увы», – он печально развел руками. «К моему стыду я не присутствовал, посчитав вашу затею блажью, за что корю себя. И опять же немного странно, не находите, что кроме вас никто там не видел человека?» «Я что, по-вашему, выдумываю? Мог бы запустить чем-нибудь в этого улыбаку». «Но, барон, факты!» – примирительным тоном продолжил он. «Помимо вас, целая куча народа избежала гибели, и все как один говорят, что кроме рыболюдей никого там больше не было». «Был!» – в глазах помутнело от накатываемой ярости. «Еще как был! Я его как вас сейчас видел, никакой он не навка, самый что ни на есть человек. Это других можно было обмануть татуированной вязью по телу в виде чешуи и глупой маской на лице, но не меня». «Успокойтесь, барон, вам нельзя нервничать», – он покачал головой. «Пусть даже и был, вам-то что?» «Он убил Тину», – прошипел я, стиснув зубы. «Кстати, о вашей телохранительнице». Голос наполнился холодом. «Вы, надеюсь, отдаете себе отчет в том, что пособничество вампирам карается по закону смертной казнью? Или будете утверждать, что все это время были не в курсе этой странной особенности вашей приближенной?» «Знать не знал и слыхом не слыхивал», – отмахнулся я от него. «Это вот как раз у меня сотня свидетелей, что она была человеком, против вашего слова, что она была вампиром». «Я осмотрел тело и в своем решении уверен», – он поджал губы. «А я осмотрел ту жабу и в своем решении тоже уверен». Невесело вернул я ему улыбку. «И с навками уверен, и с магом, что сопровождал их». «Вы бы не играли с законом, барон?» Он устало потер лицо ладонями. «Это к добру не приведет. Мой вам совет, если этот телохранитель не единичный экземпляр, срочно избавляйтесь от подобных друзей». «Друзей много не бывает», — хмыкнул я. «Ладно, это, я смотрю, дело темное и не моего ума. Вы мне лучше другое скажите, что дальше делать будете? Неужто так и пойдете дальше, в этой вяло текущей войне увязая?» «Думаю, надо искать гада», — выплюнул я слова. «Этого вашего таинственного ряженого мага?» — как-то подобрался он. «Его родимого», — согласился я. «Не думаю, что он физически может постоянно находиться рядом со своей возлюбленной рыбкой. Или кто она там ему приходится? Здесь он родимый, где-то здесь, среди нас, простых смертных, отирается, тихий, незаметный, но внимательный и предупредительный, иначе и быть не может. Уж слишком явно происходят провалы некоторых наших карательных операций. Тут гадалки ходить не нужно, где-то рядом паскудник». «Сомнительно это все как-то», — покачал он головой. «Опять же, даже если все вокруг срастется, вы мне предлагаете с ним вступать в схватку? Понимаете ли, я хоть и уважительно отношусь к вам, но эта месть не относится ко мне». «Это не месть», — нахмурился я. «Это полноценный захват моих территорий». «Ну, не знаю. Отпустили бы вы тех навок, не помахали бы неводом в мутной воде, глядишь, и жили бы душа в душу дальше». Он пожал плечами. Даже сейчас, думаю, прекрати вы свое кровавое преследование, и уже через пару месяцев все вновь наладится и обойдется миром. Ничего уже не обойдется. Я сам вздрогнул от неожиданно громкого крика, который смог исторгнуть из себя. Ой, он тяжело вздохнул, поднимаясь с кресла. Какой же вы упрямый, сударь. Не к добру это, ох, не к добру. Дверь за ним затворилась, оставляя меня в гордом одиночестве. Да уж, дела. Ну да чего еще я ожидал? Это не боевитый дак. Этот прочитал меня, сразу увильнув от драки в кусты. А меж тем здравое зерно в его словах есть. А именно, что делать, когда найдем на свою голову вражеского мага? Вполне может статься так, что горько заплачем от своей находки. И так хорошо, что не лезет явно в разборки между простыми смертными. Что же мне делать? Сам я практически ноль без палочки, без своего мака. Все, что могу, это немного подправлять свои жизненные потоки. Спасибо бабулечке-некроманту, подлатывая потихонечку истощенный организм. Да видеть и читать чужие узоры и плетения. Даже достопамятной монетки мне не поднять без того, чтобы я не потерял сознание от перенапряжения. Да уж, мне нужна помощь и конкретного специалиста. Причем, насколько я могу судить, бабуля здесь не пройдет, ведь что, по сути, ее искусство? Заставлять двигаться уже не живые предметы, а это, по сути, остановит классика защиты от Десты. Впрочем, могу и ошибаться. Помимо умертвий, есть еще и тонкие некротические материи, наподобие тех же призраков. Но опять же, сама бабуля вне закона, хоть и находится формально под тенью крыла сильных мира сего. Стоит ли выводить старушечку на боевую арену? Не уверен. Хоть, думаю, она не просто не откажет, но и с удовольствием надерет зад виновным в смерти старика, который был ей, пожалуй, даже ближе, чем мне. А что же остается? Даже не знаю. Хотя, стоп. Есть же у меня, пусть и не в приятелях, но в знакомцах наемник-стихийник, господин Герхард Доу. Мужчинка колоритный и наверняка по довольно существенной, скорее всего, цене. Но, думаю, на денежку я не поскуплюсь. Вся загвоздка в его согласии. Одно дело быть телохранителем при разборках местечковых князьков и совсем другое. Когда тебе будет противостоять равный по силам оппонент. Так что же делать? Писать письма. Одно Доу, а второе бабуле, чтобы не обиделась часом. Да и подсказать всегда сможет, куда бежать, если уж совсем откровенно жареным запахнет. Решено. Завтра же с утра отправлю двух гонцов. Рассказывай! Дверь чуть ли не с петель слетела, когда в этот поздний час в комнату ворвалась маленькая старушенца с пылающим гневом взглядом. Ну, что тут сказать? Одним гонцом уже меньше. Здравствуй, бабушка Милана. Все, что я смог, это склонить немного голову на бок. А я вот как раз о вас думал. Плохо думал, раз я спустя полтора месяца узнаю Адака. Гнев гневом, а опытные руки медика и дипломированного целителя уже запорхали над моей поверженной недугом тушкой, ловко и филигранно накрывая меня диагностической сетью заклинания, выявляющего общие повреждения организма. «Боги и демоны, мальчик! Ты вообще еще почему живой?» «Из вредности и душевной пакостности!» Улыбнулся я, действительно обрадованный приездом бабули. Иначе и объяснить невозможно. «Ага, так-са, понятненько». Она свернула заклинание, запуская в ход другие контуры, тут же вошедшие в контакт с моим организмом, призванные стабилизировать основные жизненные процессы. «Ну, ничего, так вижу, мои уроки на пользу пошли, ковыряешься в себе потихонечку. Кое-что даже подлатать успел». «А это кто тут накрутил тебе эту здоровенную дулю?» Она низко склонилась к моей груди, чуть ли не принюхиваясь, а я прикрыл веки, погружаясь в иное зрение, тут же получая цветную картину энергопотоков и направляя свой взор в указанном Хенгельман направлении. «Да уж...» Сэр Арнольд постарался на славу, делясь со мной своей энергией, которую он малыми толиками вкачивал в меня. такими малыми, что в моей груди скопился пульсирующий кокон. Что-то вроде назревающего гнойника, только наполненного пунцово-красной энергией. «Мальчик мой, если в эту бяку ткнуть пальцем, она прожжет у тебя в груди здоровенную такую дырочку!» Хенгельман плетением за плетением опутывала энергосгусток. «Думаю, не меньше будет, чем у тебя в потолке, когда ты баловался линзами!» «Не пойму. Я вроде бы постоянно разгонял энергопотоки по ауре, и все было нормально. Испугался я капитально. А сегодня...» — она с прищуром смерила меня взглядом. «Сегодня в тебя вливали энергию?» «Наверно...» — я неуверенно поковырялся в памяти. «Возможно, Арнольд вливал, пока я слушал его вполуха, доковырялся в себе». «Балбес», — констатировала она, добавив хороший щелбан по лбу, от которого у меня зеленые круги поплыли перед глазами. «Ладно, я пока в тебе кое-что подправлю, а ты рассказывай, что произошло и что дальше делать думаешь». Друзья, эта книга создавалась специально для площадок Рутрекер и Аудиодом. Наш конкурс продолжается. Во втором этапе вновь победил Артемов Александр из Москвы. Дамы и господа, с этим надо что-то делать. Проявите побольше активности в третьем этапе. А третий этап включает в себя уже три задания. Помимо традиционных опознания замка и песни, вам предстоит ответить на вопрос, каковы настоящие имена Пенки и Молочка, кое так и не смог запомнить барон Ульрих. Помните, давая неполный ответ, вы помогаете соперникам. Участвуйте, выигрывайте и забирайте с полки пирожки. Пришлось умолять чуть ли не со слезами на глазах, чтобы бабуля позволила мне посмотреть на настоящее искусство диосальфов или темных эльфов, а именно на магию некроманта. «Трупы есть?» — как-то под вечер пришла она меня проведать. «Если нужно, будут», — хмыкнул я тогда. «Я серьезно», — она уселась рядышком, несмотря на меня. «Это запрещено, и меня сожгут на костре за это, если узнают, но за смерть Валентина я не могу не отплатить». «Валентина?» — я аж поперхнулся словами. «Дака звали Валентин?» «Да», — она улыбнулась, погружаясь куда-то в свои мысли и воспоминания, открывая тихим голосом мне свою душу, свою жизнь и маленькую историю для двоих, случайным прохожим коснувшуюся моих ушей. Он всегда был серьезным человеком. Многие примеряют к себе это слово по жизни, одевая костюмы троечки и классику галстука в два пальца, пытаясь с умным видом носить очки и органайзеры с дорогими ручками в комплекте. Но есть единицы, для которых это мишура, не более. Люди, действительно уважающие цену своему слову и тем более делу. Да, увы, зачастую, да что там говорить, как правило. Человечество не следит за тем, что говорит и делает, лишь опосля, хватаясь за голову, виновато поводя плечами, мол, извините, уж так вышло. Валентин Дака всегда был серьезным человеком, на чье слово и чье плечо было честью опереться в трудную минуту. Как я и предполагал, он не имел от рождения титула. Родился неподалеку от столицы в семье дворецкого и кухарки, хотя и получил в свое время неплохое образование. Тут вообще и смех, и грех с этим его образованием. Видите ли, у некоторых знатных родов было в практике правило, запрещающее наказание для нерадивых детишек, а для наглядности использовали детей-слуг. Ну, то есть молодой графчик сидит на уроке математики и козюльки из носа достает, а ремня по заднице за это получает сынишка-слуги. Вот так вот и Валентин Даков в свое время учился грамоте, присутствуя на уроках своих господ, ну и подставляя свои нижние полушария за их шкоды и проделки. В общем, я аж вздрогнул, представив себе эту картину. Но что самое главное и поразительное, мальчик ведь выучился. Вы представьте себе, он просто стоял в уголочке, не имея ни листочка бумаги, ни права даже рот раскрыть, чтобы переспросить о чем-то учителя. Он просто получал по заднице, стоя незаметной тенью и год за годом постигая азы наук. Нет слов, одни эмоции. Юный Валентин мало того, что получил образование научное, так еще неплохо поднаторел в светском деле, наблюдая из-за спины отца дворецкого за тем, что и какой вилочкой должно есть, кого и в каком порядке нужно представить и многие другие нюансы из жизни аристократии. Со слов Хенгельмана, он еще и танцевал как бог. Явно не чета мне топтуну бальных залов и дамских ног. Да уж, из таких людей гвозди бы делать, домовиками бы стояли. В 13, слышите? 13 лет без единого гроша за душой, в штанах с дырками на коленях он прибыл в столицу, ища лучшей доли. Ну а формально сбежав из дома, чем, насколько я понял, нарушил запрет на свободное перемещение дворовых или кто они там по-правильному слуг. Насколько я помню, это ему могло вылиться в травлю псами на заднем дворе, если бы поймали. Ну или просто забили бы конюхи вожжами до смерти. Это уже на усмотрение хозяина. Правда, миновало, как я понял. Его даже не спохватили. Слугой меньше, слугой больше. В конце концов, кто их считает? В общем, прибыл он в столицу, где после долгих мыканий и различных подработок попал под мастерием к целителю, державшему небольшую лавку в городе. Так уж получилось, что при всем своем капитале за пареньком в наличии был большой багаж порядочности. Он не стал очередным попрошайкой или мелким воришкой, что сотнями кружили по запутанным улочкам города. Не имел привычки брать чужого, предпочитая иметь за душой что-то свое. Посему, а также благодаря хорошему воспитанию и образованию, его смело приютил в своем доме Отто Хенгельман, папа, сами понимаете кого. Господин Хенгельман, хоть и имел диплом мага короны, был человеком небогатым. Один дом на два этажа, первый из которых и занимала его лавка знахаря, где он продавал ряд снадобий и иногда практиковал как врач, принимая не очень сложных пациентов. Один маленький коник с повозкой, кухарка и старый слуга, который занимался маленьким садом, разбитым на заднем дворе. В принципе, все. Уже в годах вдовец, единственным сокровищем для которого были его две маленькие дочки, Мила и Апри. Ну и теперь любознательный и сообразительный парнишка, которому он потихоньку стал передавать свое нехитрое ремесло. Нет, не подумайте, не было там той любви. Валентин стал для девочек, которые были младше него на пару лет, старшим братом, которого у них никогда не было. Умный, статный, воспитанный и такой заботливый и добрый. Тут надо сказать, наверное, что не в пример своим сестричкам нареченным. Бабуля с сестрицей в молодости, что называется, отжигала по полной, доводя отца до седых волос и сердечных приступов. И хорошо, нет, даже не так, просто замечательно, что в моменты запойной юности рядом с этими бесовками был такой брат. Сколько он их таскал в пьяном угаре с различных бардаков домой, сколько выручал в темных подворотнях, куда непослушные совали нос. Этого уже, наверное, не сосчитать и не припомнить. С малых лет он встал надежным каменным плечом, скалой от всех ветров и ненастий, защитой взбаламошным девчонкам от тех бед, виновницей которых они сами и были по большей части. Но время шло. После инициации, которые провел для всех троих Отто Хенгельман, и после веселой студенческой жизни в магической академии, жизнь раскидала их по разным сторонам. Кого куда, и так уж вышло, что сэр Дака по-прежнему оставался единственной палочкой-выручалочкой для двух сестричек, о характере которых даже догадываться не приходится. Видимо, так уж на роду им было написано. Но окольными путями Мила и Апри подпали под влияние и таинственность запретного искусства темных эльфов, что в конце концов и развело их окончательно, так как сколько Дака не воевал с девочками, но пути назад уже не было. И если Миле еще как-то повезло войти под негласную защиту короны, приберегающую ее, так сказать, на черный день, и закрывая глаза на некоторые шалости, то Апри суда не удалось избежать. Ее сожгли на костре, долго травили, долго охотились и гоняли по свету, но, как понимаете, свое дело сделали. Орден бестиаров не зря ел свой хлеб, а также Дака. Да, это было, возможно, несправедливо, но это было, наверное, чудовищно больно. Но именно Дака стал тем палачом во главе отряда бестиаров, которые подписали смертный приговор беглянке. Так решила корона. Ты, Валентин, лучше всех знаешь темную, тебе ее и ловить. Да уж, бабуля сидела рядышком, обхватив плечи руками. Ему было жутко больно и жутко стыдно после этого смотреть мне в глаза. Ну, да и я, хороша дура дурой, наговорила тогда ему глупостей. Он столько раз предупреждал нас, столько раз выручал и прикрывал, но, увы, мы доигрались. Мы подставились сами и подвели его по полной. Повисшую паузу я не решился нарушать своими словами, да и сказать-то мне было нечего, по сути. Уже потом, с опытом, с возрастом, с запоздалым, но приходом хоть каких-то мозгов в голову, я пришла к нему, чтобы попросить прощения. Она улыбнулась, проведя рукой мне по волосам. Я даже рта не смогла открыть, чтобы придумать хоть каких-то слов, как он просто заключил меня в объятия, прижимая так крепко-крепко к себе, как когда-то, как раньше, когда мы еще были детьми и прибегали ночью к нему в спальню, боясь темноты. «Может, не надо, ба?» Я сглотнул ком, подбежавший к горлу. «Не будешь браться за ремесло? Старик бы наверняка не разрешил тебе». «Ну да», – рассмеялась она. «Уж он бы дал мне жару за такие дела, но только вот нет его уже. А я уже свое, считай, отжила и так всю жизнь впустую промотала. Ни детей, ни богатств нет у меня ничего, да и терять теперь больше нечего. Так что говори, родной, где тут у тебя трупами разжиться можно?» «Ну, это совсем просто оказалось. У меня уже скоро год, как два орка лежат на леднике, ждут вскрытия, все никак руки не доходят, да с зимы покойничек рядышком лежит, отравитель Армус. Тоже все никак земле не придам, то дела, то банально из памяти вылетит. Ты бы это, сынок», — Хенгельман замялась, — «ты бы мне еще тину отдал, там материал хороший». «Отдать? Да отдам. Мертвым уже все равно. Тиночку я спрятал от любопытного носа сэра Арнольда. Незачем ему лазать, где не просят. Хотел сам попрощаться, прежде чем захоронят. Да, видать, раньше придется». А бабуля уперлась, мол, незачем тебе смотреть на меня за работой. Но я так развылся, что самому себя жалко стало. Разжалобил старое сердце некроманта. Даже слезу в конце пустил, все под Станиславскому. «Демон, а не ребенок», — хмыкнула старушка, махнув на меня рукой. «Главное, не мешай». «А я что? Я ничего, я тут с краешку под одеялком полежу, посмотрю и ничего даже пальчиком не потрогаю, потому что, блин, даже при всем своем желании не смогу». Общие приготовления бабули заняли практически неделю. Что понадобилось? 12 вампиров для подготовки рабочей площадки, так как другим подобное действие не стоило показывать. Тут нам еще подфартило, что многоуважаемый сэр Жеткич откланялся, решив произвести объезд своих новых владений, ну да флаг ему в руки и барабан на шею. В одном из подземных залов очистили помещение, примерно квадратов на 10, может даже больше. Далее госпожа некромант, периодически отвешивая помощникам-кровососам подзатыльники за нерадивость, изобразила сложно-конструктивный чертеж на полу по форме, напоминающей многолучевую звезду с различными векторами длины и замкнутыми линиями вспомогательных контуров. Ну, в этом действии мне общий смысл понятен. Все эти начертания на полу – не что иное, как схема разового гигантского амулета. Не зря бабуля использовала для линий мелко растертые порошки композиты из золота, серебра, других материалов и минералов, уверяя при этом, что также присутствует кость, прах и прочие вкусности отмерших организмов. Мотивируя тем, что те или иные органы и та или иная смерть способствуют накоплению своих уникальных пропорций вещества, подобрать по весу которые не представляется возможным. Но зато как факт, что элемента свинца и кальция ровно столько необходимо, сколько может скопить 43-летний мужчина в коленной чашечке. Посему вот этот мешочек – это перетертая в пыль вышеупомянутая коленная чашечка, а вот цифр, сколько точно нужно граммов взвешивать, неизвестно. Если уж припекло, легче мужику коленку выкрутить, чем все это высчитать. Да уж, дела. Учитесь, ребята, в школе, а то будете потом на некромантии копчики свежеупокоенным вырывать по ночам. Ну да я не стал вдаваться в нюансы, каждый раз выспрашивать, что это за смесь и что это за порошок у тебя, бабушка, в этой коробочке. Ингредиентов было много. Амулет многоуровневым получался. Даже навскидку не скажу, сколько управляющих структур, что здесь ответственно за что, кто будет рассеивать энергетику, а кто собирать и строить тело заклинания. Сложно, реально и действительно сложно. Это как в детский калейдоскоп смотреть. Под таким углом глянул, одно действие и одна картина. Чуть сместил ракурс обзора, и уже совершенно другое панно. Весь пол был заключен в помещении в одну потрясающе сложную как по построению, так и по смыслу фигуру сверкающих линий таинственной звезды. Да, звезда тускло и завораживающе тлела во мраке мертвенно-голубовато-белым огнем, что, по словам бабули, является индикатором правильного построения схемы. Теперь же необходимы были замеры прочности и сопряжения, а также расчетная мощность звезды. Я, как и вы, наверное, решил, что понадобятся какие-то приборы, ну и в принципе не ошибался. Приборы появились. Три черепа, чей-то позвоночник, заспиртованная в кувшинчике человеческая кисть. Ну и еще бабушка попросила любезно предоставить ей литр свежей крови и 8 бычьих сердец. Я выслушал ее просьбу, немного оторопев. А кровь-то чья нужна? Ну, давай хотя бы свиную, сморщила она смешно носик. В идеале бы, конечно, лучше какую девку девственную порезать, но да ладно уж, давай хрюшку замордуем невинную. «Давай хрюшку», – поспешно согласился я, видя расстройство старушки. Дальше было новое построение, правда уже на готовой платформе, привезенной бабушкой жаровни, прошитой разными металлическими полосами и инкрустированной местами драгоценными камнями. Интересное, должен я заметить, решение. Определенный температурный режим нагрева, тесные композиты металлов и прочие тонкости в сумме дали чуть ли не смесь астролябии с телескопом Хаббл в одном флаконе. Вот тебе показатель. Общей энергетической нагрузки показан. Вот разрыв сопряжения линий структуры. Вот 72 луча фокуса с векторами направленного воздействия. Тонкий и, главное, невообразимо точный инструмент высшей математики. Тут даже учет углов и азимутов принимался во внимание. Широта и долгота дня, фокус планет, ну и еще слабонервным все же не стоит на это смотреть. Огонь горит, кровь бурлит, в ней скалятся черепа и по краям мерзко пульсируют, словно живые кровавые куски сердечных мышц. Да, не всем стоит на это смотреть. Лучше это воспринимать, как я, чисто с научной точки зрения, подгоняя все это безобразие под циферки. Хорошо, хоть ба, спец в этом деле. И повторных измерений не понадобилось, да и основная структура вышла, по ее словам, славненько. «Так, балбесы, ставьте столы и несите покойничков», – скомандовала она подручным вампиром. «Пошевеливайтесь, мне сегодня надо пораньше спать лечь, а то завтра день тяжелый будет». Я молчал, наблюдая со своего лежака, как вносят покойников и мою милую Тиночку. Вампира, чье сердце было отдано по странному повелению высших сил мне. Странное это чувство видеть бездыханным того, с кем совсем еще недавно делил горести и радости. О чем-то говорил, что-то планировал совершить в будущем. И что теперь? Где это будущее? Все так зыбко и ненадежно в этой жизни. Сегодня ты в королях банкуешь и вдруг по щелчку пальца опускаешься ниже некуда. Тяжко, неожиданно тяжко стало проститься с этим другом. Уж если терять, то когда-то, без следа, без этой пустой оболочки с восковым цветом кожи и бессмысленным укором, может, упреком стеклянных мертвых глаз. Прости, прощай, не думал, что мы разойдемся вот так вот нелепо по жизни. Господи, как жаль. Ты как? Бабуля сурова. Серьезный такой взгляд, неужто проверяет меня на прогиб? Действуй. Смерть есть смерть, и к этому не прибавить, не отнять.